Обменялись телефонами и адресами. Потом молодая женщина вышла из машины и отправилась по своим делам. Лиз на черепашьей скорости поехала домой. По дороге она позвонила Виктории, рассказала ей, что случилось, поскольку ее подруга когда-то специализировалась на случаях причинения личного вреда. Выслушав ее, Виктория присвистнула сквозь зубы. «Если эта Джейн, которую ты сбила, действительно настолько мила, как ты говоришь, в чем я лично сомневаюсь, то тебе чертовски повезло. В общем, вот мой совет, Лиз, не садись за руль пока. Словом, еще некоторое время, иначе это плохо кончится». «Вообще-то я чувствую себя неплохо», — возразила Лиза, — «только сегодня. Ведь сегодня Валентина в день, а я ездила на кладбище к Джеку, она начала всхлипывать и не смогла продолжать. Я все понимаю, Лиз. Я знаю, как тебе тяжело, а все-таки ты должна подумать о себе и о детях, ведь тебя могут даже посадить в тюрьму. Кроме того, ты сама не простишь себе, если покалечишь или убьешь кого-нибудь». Виктория была права. Лиза уже подумала об этом, и перспектива заставила ее похолодеть. «Ну ничего, больше этого не повторится», — пообещала она себе, однако ей не очень верилось, что отныне она всегда будет внимательна на дороге. Любое самое пустяковое упоминание о Джеке способно было вывести Лизу из равновесия и надолго. Она рассказала детям о том, что случилось, и они очень встревожились. Очевидно, даже самые младшие переживали за нее сильнее, чем она полагала. Но когда она позвонила Джейн, та подтвердила, что чувствует себя хорошо. На следующий день Джейн даже прислала Лиз в офис букет цветов, чем совершенно потрясла ее. На карточке было написано: «Не беспокойтесь, с нами обеими все будет хорошо». Как только Лиз получила цветы, она немедленно позвонила Виктории. «Должно быть, ты сбила ангела, а не человека», — заявила та. «Любой из моих клиентов предъявил бы тебе иск за моральный ущерб, за сотрясение мозга, за повреждение позвоночника и смещение таза. Я бы вытрясла из тебя не меньше 10 миллионов долларов компенсации». «Слава богу, что ты больше не практикуешь», — пошутила Лиз, сама же рассмеялась. «Впервые со вчерашнего вечера. Ты чертовски права, подруга, но не забывай, в этот раз тебе очень крупно повезло. Если повторится что-то подобное, все может закончиться гораздо хуже. Так что я надеюсь, это слушать тебя чему-то научит, и ты воздержишься от вождения хотя бы на ближайшие 2-3 недели, а лучше на пару месяцев. Я не могу не ездить, у меня еще так много дел. Тогда хотя бы обещай, что будешь очень осторожна», — сказала Виктория, не скрывая своего беспокойства. «Обещаю». Она действительно старалась быть очень осторожной, прилагая к этому большие усилия. Состояние несколько улучшилось, и сравнив то, что было, с тем, что стало, она поняла, насколько рассеянной и невнимательной была в последнее время. Это неприятно поразило ее. Лиза решила, что должна как-то переломить ситуацию и взять себя в руки хотя бы ради детей. По выходным она сама водила их в кино, в кафе, играла с ними в кегли. И к дню Святого Патрика, еще одному любимому празднику Джека, они чувствовали себя значительно лучше. Внизу страницы читаем пояснение по поводу Дня Святого Патрика. День Святого Патрика, 17 марта, отмечается в Ирландии и в США. В этот день принято надевать что-нибудь зеленое в честь Святого Патрика, покровителя Ирландии. Здесь и далее примечание переводчика. Далее по тексту. Все пятеро, если и не были счастливы, то во всяком случае заметно повеселели. Они снова смеялись за столом, врубали музыку на полную катушку, спорили из-за того, чья очередь звонить по телефону, и хотя их лица по временам выглядели не по-детски серьезными –